Я кивнула ему в ответ. Я знала, что он предпочел бы посвятить меня в свои планы, потому что наши длины волн совпадали, потому что мы оба были честолюбивы. Я все еще хочу стать сильнее. Я призналась, мир стремительно развивается, и я чувствую, что меня оставили позади, и это неприемлемо. Итак, стать сильной, да, что же, это хорошая цель, сказал он. Ну, это одно из моих желаний, но да, это то, чего я сейчас хочу больше всего. Одно из них. Он некоторое время смотрел на меня и по какой-то неизвестной причине замер. Я понимаю. Он натянуто улыбнулся мне. Желаю удачи. Я была смущена его внезапной переменой в поведении, но промолчала. Сегодня ему пришлось через многое пройти. Ну, луна прекрасна. Он вздохнул. Хочешь прогуляться, жрица луны? Прогулка. Конечно. Глава 119. Разговор со Стрэнджем и миссия Бетти. Я даже не буду спрашивать, откуда у тебя камень души. Стрэндж потер виски при виде оранжевого драгоценного камня, плывущего перед ним. Объяснять это будет еще больнее. Так что, да, я тоже не собираюсь ничего объяснять, сказал Маркус, когда драгоценный камень исчез в его кармане. А держатель? Спросил колдун. Без этого невозможно использовать камень. Это займет несколько недель. Стрэндж кивнул. И что насчет последнего волшебника? Маркус глубоко вздохнул. Это причина, по которой я здесь. Он уставился на Стрэнджа. Это касается колдуна. Видя, что Маркус так внезапно стал серьезным, маг спросил. Знаю ли я этого колдуна? Маркус кивнул, поправляя верховного чародея. Это колдунья, и да, ты ее знаешь. Женщина, Агата, но она недостаточно сильна, чтобы справиться с камнем бесконечности. И нет, это не Агата, сказал Маркус. Это кто-то более опасный. Так вот, именно здесь Стрэндж забеспокоился. Он знал, что у Маркуса была привычка иметь дело с опасными существами, но больше всего он боялся вовлечения кого-то подобного во время работы над камнем души. Это ухудшило ситуацию в 10 раз. И не мог бы ты назвать мне ее имя? Маркус посмотрел на Стрэнджа. Это Моргана. Прошу прощения, чародею показалось, что он наслышался. Мне кажется, я услышал кое-что, чего не должен был слышать. Нет, ты точно слышал, что я сказал. Маркус нахмурился. Я знаю, что она опасна, но она наш лучший выбор. Он вздохнул. Я выбрал Моргану Ле Фей. Стрэндж не был уверен, смеяться ему или плакать. Маркус сказал что-то настолько нелепое, что у него от этого заболела голова. Ты знаешь, что она сделала правильно? Спросил он, убедившись, что мальчик перед ним знает о человеке, с которым они имеют дело. Убила величайшего колдуна своего времени, контролировала разум половины Европы и почти преуспела в своих планах мирового господства. Продекламировал Маркус. Да, Стивен, я знаю, кто такая Моргана Ле Фей. Стрэндж пристально посмотрел на Маркуса, прежде чем вздохнуть. Он медленно закрыл глаза, и его тело начало плавать. Клянусь глазом Агамотта, я хочу видеть Моргану. Кулон, который висел у него на груди, засветился зеленым, когда его тело начало биться в конвульсиях. Маркус удивленно уставился на быстро бледнеющего верховного чародея. «Ты в порядке?» Стрэндж внезапно открыл глаза и уставился на мутанта в беспокойстве и замешательстве. «Неужели ты уже освободил ее?» – спросил он, надеясь, что мальчик скажет «нет». Но, к его абсолютному ужасу, мальчик кивнул. «Да, я это сделал». «Почему?» – спросил чародей, ища Моргана своим глазом Агамотта. «Не волнуйся, я заключил с ней контракт», сказал Маркус, волшебный. Услышав это, Стрэндж закрыл глаз Агамотта и уставился на Маркуса. «Какой контракт? Я освобождаю ее, и она зачаровывает держатель», сказал Маркус. «Все просто, но не волнуйся, я следил за каждым ее движением. Ты ведь знаешь, что ей нельзя доверять, верно? Помимо меня, в настоящее время она самая сильная волшебница в этом мире. И ты только что выпустил на волю такое могущественное существо, не обсудив это со мной». Маркус покачал головой. «Ты можешь победить ее, Стрэндж, и я полагаю, что ты забыл о моих способностях». В мгновение ока Маркус телепортировал их обоих в Румынию, скрывая при этом их присутствие. Стрэндж нахмурился, увидев, что Морган разговаривает со своими последователями. «Я могу убить ее, тебе не нужно беспокоиться, и не важно, что она делает, она не сможет перехитрить меня», признался Маркус. «Тот факт, что я могу читать ее мысли, в то время как она не может, дает мне самое большое преимущество. Ты не убьешь ее», Стрэндж предупредил. «Мы запечатаем ее обратно, как только она выполнит свою часть сделки». Маркус пожал плечами, но это не означало, что он собирался слушать. Он знал, что Моргана не был другом, и в отличие от Селены, которая хотела бессмертия, Моргана был одержим идеей мирового господства, так что он никак не мог позволить ей жить в будущем. «И как ты освободил ее?» – в замешательстве спросил чародей. «Чемпион космоса, помнишь?» – Маркус рассмеялся, когда они телепортировались обратно в Камар-Тадж. Стрэндж покачал головой. «Я забыл, что ты можешь это сделать. До сих пор я так и не смог понять, как ты стал чемпионом». Маркус улыбнулся признанию Стрэнджа. «Не беспокойся об этом, это сбивает меня с толку не меньше». Пока Маркус был занят обсуждением Моргана со Стрэнджем, Бетти выполняла задание от имени Маркуса. Он предупредил ее, что миссия опасна может быть, даже за пределами ее возможностей. Но он все равно доверил ей эту миссию, и она не собиралась обманывать его доверие. Ее миссия состояла в том, чтобы найти темную колдунью по имени Тина Минору. Это вся информация, которая у нее была вместе с предупреждением, не позволяя ей обнаружить твое присутствие. Если она это сделает, ты все равно что покойник. Это было ужасающее заявление, и она верила каждой его частичке. Маркус любил шутить, но он никогда не шутил, когда дело касалось таких заданий. Ей было поручено найти Тину Минору, поскольку у нее был определенный посох, которого Маркус хотел любой ценой. Но, по-видимому, существовали ограничения, и требовалось выполнить определенные условия, прежде чем человек смог им воспользоваться. Но даже с тем минимумом информации, который у нее был, Бетти смогла найти местонахождение Тины. Сначала она подумала, что, поскольку женщина была японкой, она могла быть в Японии. Но оказалось, что она находилась в городе Глендейл, штат Калифорния. Она и ее муж создали секретную базу в подземном районе Глендейла. «Теперь я надеюсь, что они не сдвинутся с места к тому времени, когда я сообщу Маркусу». Магов было невозможно понять. В один момент они будут разговаривать с вами, а в следующий момент окажутся в другой стране. Но хотя Бетти знала, что посох особенный, она понятия не имела, насколько. Это было ужасающе мощное оружие, одно из самых сильных в мире. Посох одного. Посох настолько могущественный, что может переписать ткань реальности. Но каждый из его обладателей был идиотом. В то время как посох обеспечивал невообразимую мощь, у него был один серьезный недостаток. Одно заклинание можно было использовать из посоха только один раз. По крайней мере, на одном языке. Чтобы повторить то же заклинание снова, человек должен был использовать другой язык. Тина провела большую часть своей жизни, изучая разные языки, и все еще не была удовлетворена результатами. Однако Маркус уже нашел способ решить эту проблему. Тот, который был таким простым, но до которого никто никогда не додумался. И именно поэтому он отправил на эту работу одного из своих лучших товарищей, Бетти. В конце концов, она была его правой рукой. Глава 120. Обещание, которое было выполнено. Эйтри, мастер своего дела. Он создал одни из лучших вещей в этой вселенной, включая такие, как Гунгнир, перчатка бесконечности, Мьёльнир, разрушитель бури и многие другие удивительные творения. И теперь он стоял передо мной с самым прекрасным кулоном, который я когда-либо видел. Это то, о чем ты просил. Кулон бесконечности. Это был кулон в виде дерева с пятью идеально вырезанными листьями. Каждый лист был держателем, в котором должен был находиться один камень бесконечности, а последний камень должен был попасть в ствол дерева. Эйтри, божественный кузнец, ты остаешься верен своему имени. Я взял серебряный кулон в руку и спокойно вызвал камень души. Эйтри продолжал смотреть на драгоценный камень широко открытыми глазами. Оранжевый камень проплыл надо мной и медленно двинулся к подвеске, сделанной из сплава ру. Добравшись до самого правого листа, он устремился к нему и мгновенно приклеился. Вся мастерская содрогнулась от силы, которую излучал драгоценный камень. Камень был одним из самых сильных предметов этой вселенной, и теперь он был моим. Сделав глубокий вдох, я надела кулон на шею, и все, что потребовалось, это секунда, чтобы кулон и драгоценный камень гармонировали с моим телом и душой. Я мгновенно почувствовал, как энергия камня прошла через меня, когда я отшатнулся от ударной волны. Я это даже лучше, чем я себе представлял, пробормотала я, чувствуя, как моя душа становится свободной и сильной. Это камень бесконечности, он обязательно повлияет на тебя. Эйтри все еще не был уверена, что я смогу использовать камень, но он не знал, что я могу управлять по крайней мере двумя камнями даже без держателя. Я попросил его сделать подвеску, чтобы сделать использование камня более эффективным, и работать в качестве медиума, чтобы направлять силу, когда я найду другие драгоценные камни. Тебе не нужно беспокоиться об этом, Эйтри. Я одарил гнома улыбкой. Но в качестве платы за изготовление кулона возьми это. Я приложил палец к его груди, отчего его глаза мгновенно закатились, а тело обмякло. Похоже, это было уже слишком. Да, я не причинил ему вреда, но я использовал камень души, чтобы укрепить его душу. Однако внезапное улучшение заставило его потерять силы, и он потерял сознание. Что же, когда он проснется, он почувствует себя лучше. И теперь ему нечего бояться, поскольку, кроме вселенских существ, никто другой не может причинить вред его душе. Теперь мне нужно перезаписать его воспоминания, стереть части обо мне, камне и том, что его заставляли работать, добавить части о том, как он пил без остановки, упал в обморок на неделю и начал чинить старые инструменты. Идеально. Для гномов было обычным делом пить и спать месяцами подряд, и одна неделя не имела большого значения. Кроме того, я добавил несколько воспоминаний о ремонте старых инструментов, так что все хорошо. Разобравшись с воспоминаниями Эйтри, я мгновенно телепортировался на землю. Я должен был привыкнуть к использованию камня души, иначе это будет проблематично, когда я добавлю больше драгоценных камней. Способностей, которые давал мне камень, было много, но самыми полезными из них были разложение души, улучшенная астральная проекция и способность воскрешать и вызывать духовное воплощение умерших людей. Я мог вызывать души по своему желанию, мог видеть их по своему желанию и даже разговаривать с ними. Я был невосприимчив к любой атаке, основанной на душе, я мог развратить чью угодно душу и завладеть ею. Но теперь мне нужно было выполнить обещание, что-то важное. Натаниэль Секс. Это был безумно напряженный месяц от завершения проекта по разрушению генов с помощью энергетических манипуляций до отслеживания истории всех четырех всадников апокалипсиса. И неважно, насколько уверен в себе Марсель, Маркус, апокалипсис по-прежнему остается существом, которое в прошлом победило многих могущественных мутантов и сверхъестественных существ. Тем не менее, я верю, что план Маркуса сработает. Он еще ни разу не проигрывал, что также вызывает беспокойство, поскольку из-за этого он может стать слишком самоуверенным. Я надеюсь, что это не так, но, наконец, я завершил один из своих проектов – энергетическая сыворотка. Забирая у каждого энергетического манипулятора хаген, мне удалось создать сыворотку, которая давала хозяину возможность манипулировать энергией на уровне омега. И это должно было стать одним из лучших видов оружия против армии апокалипсиса. «Ты кажешься счастливым». Внезапный гулкий голос заставил меня вздохнуть. «Я был бы признателен, если бы ты постучал. И почему я должен это делать?» Он усмехнулся. «Это забирает слишком много усилий». Вздох. «Итак, что заставило тебя прийти сюда?» Спросил я. «Ты не приходишь без причины». «Это верно», он подтвердил. «У меня есть причина быть здесь сегодня». «Ну, он всегда приходит с какой-нибудь интересной темой, так что это не всегда так уж плохо. Обязательно расскажи». Он напевал, расхаживая по лаборатории. «Что это такое?» «Это тот проект, о котором я тебе говорил. Энергетическая сыворотка». Он выглядел удивленным, но внезапно улыбнулся этому откровению. «Поздравляю, Эссекс. Ты снова сделал невозможное», говорит парень, который стал человеческим богом. «Это было трудно, но не невозможно. И это для того, чтобы противостоять апокалипсису». «Хорошо, теперь», спросил я, «скажи мне, для чего ты здесь?» Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. Фотография. Отказавшись от своей личности Марселя, он начал вести себя довольно игриво. Иногда это сбивает меня с толку относительно того, кто был его настоящей личностью. «И о какой фотографии мы говорим?» спросила я, поскольку улыбка не сходила с его лица. «Фотография твоей семьи». Ляск. Пробирка выпала у меня из рук, когда он показал предмет, который искал. «А для этого тебе нужно? Пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что это то, о чем я думаю». Его улыбка стала мягче. «Пришло время мне выполнить свою часть сделки, Натаниэль. Годы. Я потратил годы на этот день, и теперь он становился реальностью. Пожалуйста, скажи мне, что ты не разыгрываешь шутку». Он покачал головой. «Я не шучу о таких вещах, как семья, мой друг». Я почувствовал, как мое дыхание участилось, а сердце бешено заколотилось. Наконец-то пришло время. Я так долго готовился к этому дню. Когда ты сможешь их оживить? Мое лицо выражало надежду, и мое строгое поведение рухнуло. Но мне было все равно. Мне нужно было увидеть свою семью. Что тебе нужно? Фотография и... Спросила я его прерывающимся голосом, не в силах сдержать свое волнение. Одной фотографии будет достаточно. Не теряя ни секунды, я бросился к своему ящику и достала рамку фотографии. Это была фотография, которая была у меня очень долгое время. Это была картина, которую я воссоздал по своим воспоминаниям. Трудная задача, поскольку я не владел манипуляциями с материей, но я все равно это сделал. Дрожащими руками я передала фоторамку Маркусу, который осторожно взял ее у меня. Это красивая фотография. Он сделал комплимент. Это единственное воспоминание, которое у меня осталось. Красивая блондинка с плохим характером и вечно активный маленький мальчик. Ребекка и Адам, моя семья. Этого должно быть достаточно. Мне просто нужна была картинка, чтобы визуализировать их черты. Он вернул рамку и глубоко вздохнул. Он уставился в землю перед собой, и я проследил за его взглядом. Медленно, но неуклонно пол становился влажным, и на земле образовалась лужа. И вслед за этим лужа начала биться в конвульсиях, поднимаясь с земли и принимая гуманоидную форму. «Это сложнее, чем я думал», — сказал Маркус, не теряя сосредоточенности. Вскоре внутри жидкости начал формироваться непрозрачный скелет, а вслед за ним — органы. Это удивительно, правда? После органов образовались кровеносные сосуды, которые проходили возле костей, в то время как остальные окружали органы, а затем образовались мышцы. Формирование мышц заняло больше всего времени, в общей сложности 7 минут. Но по мере того, как формировались мышцы, тело начало покрываться кожей. Вскоре красный цвет сменился белым, и на голове женственной фигуры начали расти светлые волосы. Затем сформировались ногти и другие особенности тела, и вскоре передо мной стояла точная копия моей жены, Ребекка. Я подсознательно начал двигаться к фигуре, но Маркус остановил меня. «Я еще не закончил», — сказал он и повторил процедуру, чтобы создать еще одну фигуру, моего сына. Черные волосы Адама засияли в свете ламп, и мое сердце бешено заколотилось. «Сейчас все, что осталось, это...» Маркус глубоко вздохнул и положил руку на грудь моей жены и сына. «Это...» Мгновенно я почувствовал слабость и рухнул на землю. «Что происходит?» «Извини, я все еще новичок в этом». Он извинился. «Ближайшие существа подвергаются воздействию, когда я использую эту способность, но все это не имело значения, поскольку тела перед моими глазами начали дергаться, а цвет их кожи стал темнее. Мои глаза расширились, когда я понял, что их сердца начали биться быстрее, а кровь побежала по их венам. Их глаза начали дергаться, в то время как мои начали слезиться. Вот так», — Маркус выдохнул, — «этого должно хватить». Ребекка и Адам медленно открыли глаза, и слезы покатились по моим щекам. Голубые глаза Ребекки широко раскрылись, когда мы двое уставились друг на друга. «Натаниэль?» — спросила она, вдыхая жизнь. «Долго, так долго я ждал, чтобы услышать ее голос еще раз». Со слезами на глазах и искренней улыбкой я ответил: «С возвращением, Ребекка». Глава 121. Выбор. «Давай заключим пари». Джин посмотрела на меня в замешательстве. «Какого рода?» «Такое, когда ты делаешь глупый выбор, и это доставляет тебе всевозможные неприятности». Она была еще больше сбита с толку. «Я не понимаю». Вздох. «Я имею в виду это». Я указала на светловолосого мальчика, борющегося с пухлым парнем. Она проследила за моим пальцем и нахмурилась, увидев своего парня. «Дункан, Дункан Мэтьюс, первый парень Джины, вероятно, самый неприятный из них. Дункан Мэтьюс, школьный хулиган и, возможно, единственный, кого Скотт ненавидит больше, чем Магнета. Скотт и Дункан не ладили вообще, и это было не только из-за его влюбленности в Джин. Дункан был просто невыносим. Он не так уж плох». Джин нахмурилась. «Он довольно мил, когда ты узнаешь его получше». «Я в этом сильно сомневаюсь». Я покачал головой, глядя на светловолосого спортсмена, смеющегося над пухлым мальчиком. Глядя на это шоу, Джин почувствовала себя неловко. Иногда он может вести себя как ребенок, но он хороший парень. Она изо всех сил старалась, чтобы Дункан выглядел хорошо, но его действия не помогали. Я ничего не сказал об этом и вместо этого задал ей вопрос. «Итак, кого ты поддерживаешь? Дункан или Скотта и Бобби?» Это заставило ее замолчать. Она разрывалась между выбором стороны, поскольку не могла не предпочесть своих друзей Дункану, не предпочесть Дункана им. Но на самом деле это не мое дело. Я пожал плечами и попятился. Однако, выбирай с умом, Джин. Иногда простой выбор приводит к апокалиптическим результатам. Я не хотел, чтобы она и Скотт были вместе, но и не хотел, чтобы она была с Дунканом. Она может сделать что-то получше, и она должна это сделать. Один использует ее ради популярности, а другой – одержимый дурак. Оставив смущенную Джин, я направилась к другим девушкам. Китти и Роук стояли на углу, наслаждаясь едой, так как им не очень нравилось все это регби. Но Китти прекрасно знала, кто станет победителем, поэтому предпочла матчу еду. «Развлекайтесь, леди!» Китти хихикнула. «Немного. Как проходит матч? Скучно. Как и ожидалось», пробормотала Роук, не обращая на меня особого внимания. В этом не было ничего особенного, поскольку она редко беспокоилась о таких вещах, как социальное взаимодействие. Тем временем Ксавье попросил меня что-нибудь сделать с ее способностями, но я отказался. Мне было легко изменить ее силы, но чтобы дать ей контроль над ними, я не собирался этого делать. По крайней мере, пока. Не по желанию Ксавье. «Во всяком случае, ты сейчас довольно популярен», — спросила Китти. «То, что ты победил братство, разлетелось по всему интернету, и люди сходят с ума от твоей личности. Это только вопрос времени, когда они свяжут это с именем Хэнли. Я был в толстовке с капюшоном и солнцезащитных очках, закрывающих глаза, так что меня не узнали, но это правда, что интернет сходил с ума от моего маленького выступления. Ну, это не имеет значения. Я собирался достаточно скоро появиться на публике. Я пожал плечами, и хотя некоторые все еще относятся ко мне с подозрением, мне удалось завоевать немалую популярность. Я посмотрел на время. Ну, мне нужно кое с чем разобраться. Так что, девочки, увидимся позже. Роук кивнула, но Китти подняла бровь. Не дожидаешься окончания матча? Я улыбнулся. Я уже знаю результат, так что в этом нет никакого смысла. Я пришел только по приглашению Бобби, и он уничтожает другую команду. Китти хихикнула. Это правда. Она посмотрела на меня. И Маркус, спасибо тебе за то, что спас нас тогда. Не беспокойся. Позже той же ночью, Крака, я положил разбитый шлем, который взял с собой от Джаггернаута, на стол. Он все еще сохранил некоторые мистические свойства, и я подумываю, не поиграть ли мне с ним. Но понимая, что Ситтарак, должно быть, уже заметил меня, когда я уничтожил Каина, я знал, что мне пока не следует связываться с неубиваемым богом. У меня и так слишком много всего на тарелочке. Канг, Блэкхарт и... Конечно же, один. Одина трудно предсказать. Несмотря на все мои усилия стереть воспоминания И-3, один, должно быть, знал. Он многое видит, но никто не может предсказать, когда он решит сделать ход. И тот факт, что он не пришел за мной, должен иметь какую-то причину. Мне придется заглянуть в Асгард, как только я разберусь со своими текущими проблемами. Пока я беспокоился о Ситтараке, я получил сообщение. Динь-динь. Включив свой телефон, я обнаружил, что оно от Бетти. Нашла ее. Так вот, это лучшая новость, на которую я мог надеяться. Нулевой часовой пояс. Мёбиус М. Мёбиус бросился к офису мистера Альтернити с множеством папок в руках. Мистер Альтернити входил в высшее руководство и, как оказалось, именно он принимал окончательное решение от имени Уви. Когда Мёбиус постучал в дверь, Альтернити перестраивал вселенную, где Танос был убит космическими акулами. «Войдите». Мёбиус вошел с огромной стопкой бумаг, что заставило Альтернити приподнять бровь. «И что именно ты хочешь сделать, Мёбиус?» Положив папки на стол Альтернити, Мёбиус глубоко вздохнул. «Самые правдоподобные способы остановить Канга». Альтернити просмотрел файлы, а затем уставилась на Мёбиуса. «Я занят семью вселенными, так что объясни все это в 10 словах или меньше». Альтернити был недоволен недавними способами, которые Мёбиус использовал для обращения с Кангом, и с каждой неудачей он терял терпение. «Я не верю, что это возможно, сэр». Больше половины слов ушло. Мёбиус расширил глаза, когда понял, что его босс серьезно относится к количеству слов. «Мы можем нанять людей». Альтернити сделал паузу, чтобы посмотреть на Мёбиуса. Вздохнув, прежде чем прервать свою работу, он спросил: «И кто эти люди?» «Это всего лишь один человек, сэр». Это удивило его. Мёбиус был известен тем, что сохранял несколько вариантов резервного копирования, что, казалось, никогда не срабатывало, но суть остается в силе. У Мёбиуса всегда было более одного варианта, однако на этот раз у него был только один. Это заставило ранее незаинтересованного Альтернити на некоторое время рассмотреть вариант Мёбиуса. «Продолжай». Мёбиус кивнул и достал лист бумаги. «Его зовут Марсель Хенли, который сейчас известен под именем Маркус Хенли. Он – Homo Superior, который усилил свои способности с помощью сывороток, а также является чемпионом бесконечности. В то время как часть о мутантах и сыворотках была неинтересна, часть о чемпионе вызвала интерес. Чемпион бесконечности – это странно. У нее не должно быть чемпиона». Альтернити думала о вселенных, где вмешивалась бесконечность, и в каждой из них у нее был аватар, а не чемпионы. «Ты уверен, что это чемпион, а не аватар?» «Положительно, сэр», – Мёбиус подтвердил. «Он – аномалия». Альтернити расширил глаза от осознания. «Вот почему я не знал о чемпионе бесконечности. Он – аномалия». Он серьезно посмотрел на Мёбиуса. «Насколько опасен этот парень?» «Он не сделал ничего серьезного и не сильно нарушил график. Хотя у него есть возможность манипулировать временем, он им не пользовался. Хотя пространство и время взаимосвязаны, человек может использовать пространственные манипуляции без контроля над временем. Если человек обладал пространственными манипуляциями и создал портал, не регулируя время, закон Вселенной автоматически регулирует время в соотношении 1:1. Именно так Маркус использовал свои пространственные способности, не прибегая к манипулированию временем. И насколько ты уверен, что этот парень, Маркус, сможет остановить Конга? Мёбиус ответил мгновенно. 50%. Это большое число для того, кто идет против Конга. Альтернити некоторое время обдумывал это предложение. Наконец он решил проверить файлы, и когда он это сделал, это удивило его. Подвиги Маркуса были интересны в его глазах. Если он открыто использовал свои манипуляции со временем или какие-либо из своих способностей, возможно, с ним придется иметь дело даже больше проблем, чем с Конгом. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Мёбиуса. «Очень хорошо, я позволю это до тех пор, пока ты сможешь держать эту аномалию под контролем». Мёбиус улыбнулся и кивнул. «Конечно, сэр». Наконец-то пришло время ему вызвать Маркуса. Глава 122. Посох. Калифорния. Тина Минору. «Госпожа, жертва была приготовлена. Ника была идиотом, поверив моим словам. Дочь она или нет, но я не была готова отказаться от этой власти ради нее. И как последний человек с кровью Минору, она должна была уйти. После жертвоприношения настала ее очередь уходить. Убедись, что вход разрешен только серым и красным мантиям». «Да, госпожа, заключать контракты с демонами было опасно, а торговать с ними еще опаснее. Но это было необходимо для того, чтобы раскрыть весь потенциал посоха одного. Демоны требовали жертв, и я была готова принести эту жертву ради способности всеязыка. Жертва, необходимая для использования посоха одного без каких-либо ограничений. Кровь козлов использовалась для создания круга призыва, в то время как священное пламя смешивалось с человеческим пеплом, чтобы создать демоническое пламя. Зловоние крови и горелой плоти было ужасающим, но необходимым. Демонические силы процветали в нечестивых местах, и я была готова пройти через такие неудобства, если это гарантировало мне силу. 100 человек были поставлены на кон с одним определенным существом в центре, самый ценный из них всех. Нордический ангел. Эйла, потомок Рана. Ты не представляешь, как я благодарна, что скандинавский ангел решил покинуть свое убежище, чтобы жить с людьми. Сказала я, проводя кинжалом по ее карамельной коже. Если бы ты не бросила свой дом, мне пришлось бы пройти через некоторые дополнительные трудности, чтобы найти достойную жертву. Эйла была одним из северных ангелов, которые покинули Десятое Царство, чтобы узнать о людях, но по мере того, как они становились ближе к людям, они теряли право вернуться в свой истинный дом. Однако это не значит, что они не имеют своей ценности. Они все еще ангелы, просто изгнанные. Когда я порезала ее кожу ножом, она заплакала. Кляп не давал вырваться ее крику помощи. Моя глупая дочь заставила меня пообещать, что я не причиню тебе вреда. Она очень привязалась к тебе. Я ударила ее ножом в ногу, и я не могу принять это. Ника не интересовалась мужчинами, что было одновременно и хорошо, и плохо. Это гарантировало, что никто не сможет использовать ее против меня. Но это также означало, что у меня не может быть наследника для нашего клана. Ника было невозможно контролировать, но если бы у меня был внук, который следовал бы моим желаниям, это было бы большим благом. Но теперь это кажется невозможным, и это оставляет мне только один выбор. стать бессмертной, чтобы кровь Минору никогда не терялась. Я отступила от нее и указала на миньона, чтобы тот вытащил у нее кляп. Пха! Она сильно закашлялась, когда кляп был удален. Ты заплатишь. Всятец утащит тебя в ад. Смешок сорвался с моих губ. Всятец. Тот самый, который изгнал тебя. Смешок превратился в смех, когда ее лицо вытянулось. Он не заботится о тебе, Эйла. Ты ангел, забытый потомок. Если бы ты была богом, он мог бы побеспокоиться, но ради ангела, ты можешь только мечтать. Используя посох, я исцелила ее раны. Это не должно было стать проблемой, как только я выучу все язык. Приятного путешествия, Эйла, дочь Рана. Хлоп-хлоп-хлоп. Кто там? Хлопки мгновенно насторожили всех, и когда мы повернули головы налево, к нам направился молодой человек с черными волосами. Как он вообще прошел охрану? Это была хорошая речь злодея. Он спокойно пошел вперед. Но вы, ребята, должны были прочитать записки злых повелителей Питера. Никогда не злорадствуй над затруднительным положением своего врага, прежде чем убить его. Он казался немного старше Ника, но не намного, что означало, что ему не было и 20. Кто ты такой? Он рассмеялся. Ты нарушила еще одно правило. Сначала нападай, а потом спрашивай. Атакуйте. Чего вы, идиоты, ждете? Услышав мой крик, они начали стрелять в него магическими заклинаниями. Но когда заклинания приблизились к нему, они исчезли. И это все? Он стоял невредимый, с насмешливой улыбкой на лице. Продолжайте атаковать. Кто он такой? Несмотря на то, что выстрелов было более чем достаточно, чтобы уничтожить сверхъестественных существ, мальчик оставался невозмутимым ко всем приближающимся атакам. Однако я не ждала все это время, чтобы какой-то мальчишка разрушил мои планы. Достав посох одного, я направила его на незваного гостя, что заставило его широко раскрыть глаза. Стоять! В его сторону выстрелил луч, который, как ни странно, прошел прямо сквозь него, не причинив ему ни малейшего вреда. Как? Нет. Может быть только одна возможность. Это несколько слабых заклинаний. Он насмехался, но я знала, что он делает. Расходитесь. Когда я произнесла заклинание, посох засветился белым, а его фигура исказилась. Иллюзия. Именно по этой причине ни одно из заклинаний не смогло причинить ему вреда. Ну, это было быстро. Его голос эхом разнесся по комнате. Покажись, пока я не стерла твое существование. Хотя, я так и сказала. Я не знала, была ли это его настоящая внешность, поэтому я не могу просто наложить заклинание удаления существования. Если я использую его один раз, это помешает мне использовать заклинание снова. К чему такая спешка? Его насмешки продолжались. Когда я собиралась использовать заклинание слежения, мои приспешники начали падать. Один за другим каждый из них упал на землю, мертвый. Как он это делает? Покажись, дьявол. Он рассмеялся. Как я уже сказал, к чему такая спешка? В мою сторону полетел нож, от которого я едва увернулась. Когда я повернулась в ту сторону, откуда он прилетел, там материализовалась фигура. Это был прежний мальчик. Теперь довольно, не теряя времени, я бросилась на него с посохом. Я не могла продолжать тратить заклинания впустую. Я замахнулась на него посохом, но он увернулся. Заклинания уже закончились. Он усмехнулся. ТСК. Пламя. Его окружило огненное колесо, которое гарантировало, что он не сбежит. Воспользовавшись его удивлением, я подтолкнула к нему посох. Но удивительно, на этот раз он не увернулся, и острый край посоха вонзился в его кожу. Радостно улыбаясь, я повернула посох, но это не сработало. Подняв глаза, я увидела, что он стоит с ужасающей улыбкой. «Ты глупая, Тина, и это факт». К моему абсолютному ужасу, посох вошел в его тело, и его тело растаяло. Расплавленная жидкость просочилась, и когда я бросилась за ней, она присоединилась к темной фигуре. «Ты действительно все испортила». Это был демон, Маркус Хэнли. Вопреки распространенному мнению, Тина Минору не была гением. Она была просто женщиной, которая упорно трудилась, чтобы казаться гением. Если бы она была хоть немного умнее, то никогда бы не совершила такой ошибки. Было интересно смотреть на ее растерянное и испуганное лицо. «Как я взял посох?» – спросила я, уже читая ее мысли. «Никогда не раскрывай свои секреты, если только ты не умеешь читать мысли своего врага. И у меня была такая способность. Ну, я взял немного крови твоей дочери и смешал ее со своей. Я раскрылся. Единственное условие использования посоха заключается в том, что у человека должна быть кровь Минору и он должен быть женщиной. Я временно превратилась в женщину и достал посох. Отмена гендерного правила. Посох на секунду засветился белым, прежде чем вернуться в свое первоначальное состояние. Теперь нет. Я немедленно превратился обратно в свое первоначальное я. Смешав кровь Ника со своей, я смог заставить посох думать, что во мне течет кровь Минору. А отмена правила только для женщин была детской забавой. Чей человек? Освободи меня, ангел, которого Тина заковала в кандалы, закричал сзади. Из того, что я слышал, она, Эйла, одна из изгнанных ангелов слуг Одина. И почему я должен это делать? Сказал я, шокировав ее. Я слуга лорда Одина. И что? Даже Тина посмотрела на меня с удивлением. Полагая, что я ничего не знаю об Одине, она продолжила объяснять. Один барсон, всятицы самый сильный человек в мире, поразит тебя, если ты не освободишь меня. Один самый сильный, это просто смешно. Неужели это так, не утруждая себя тратой моего времени на нее? Извини, не интересуюсь. Я щелкнул пальцами, и ее тело разлетелось на тысячу крошечных кусочков, окрашивая пол в красный цвет. Я повернулся, чтобы посмотреть на Тину. И, Тина, было приятно познакомиться с тобой, но, к сожалению, тебе придется умереть здесь. Видишь ли, я не хочу, чтобы за мной охотились какие-то безумные колдуны. Я провел пальцем по ее лбу. Не волнуйся, твоя родословная Минору не будет потеряна, поскольку у меня нет намерений причинять вред Ника. Сто. Не дав ей закончить, я заставил ее тело взорваться. Оглядевшись, я покачал головой. Пытаясь вести себя хладнокровно, я испортил свою рубашку. Ну, это не имеет значения. Я щелкнул пальцами, и рубашка вернулась в свое идеальное состояние. Это было интересно. Бетти вошла с порога, а мальчики-ниндзя следовали за ней. Правда, она подошла ко мне с улыбкой. Это было похоже на просмотр одной из тех телевизионных драм. Я рассмеялся над ее намеками. Тина и я действительно разговаривали как персонажи драмы. Но как ты узнал, что авантюра сработает? Я покачал головой. Я этого не делал. Вот почему я использовал клона, чтобы принять удар на себя. Я ни в коем случае не собирался рисковать своей жизнью. Она усмехнулась. Итак, что теперь? Теперь мы возвращаемся назад и действуем по основному плану. Наконец-то пришло время появиться Маркусу. Героическая внешность. Убедись, что шоу будет идеальным, мы не можем позволить себе никаких ошибок. Хорошо. Итак, теперь единственное, что нужно было сделать, это воспользоваться лазейкой, чтобы снять ограничения с посоха. Ну, я, вспышка, сэр. Бетти стояла в шоке, когда луч света поглотил Маркуса, а когда он потускнел, Маркус исчез. Глава 123. Маркус, агент Уви, нулевой часовой пояс. Когда погас свет, Маркус был сбит с толку видом завораживающего полярного сияния, мерцающего перед его глазами. Завораживающий пейзаж почти заставил его забыть о своих проблемах почти. Довольно величественно, не правда ли? Он продолжал смотреть на полярное сияние, не дрогнув. Проведенное в Ордене время научило его кое-чему о людях, появляющихся без предварительного уведомления. Так и есть. Это было гораздо красивее всего, что он видел на Земле, но это заставляло его беспокоиться о своем местонахождении. «Полярное сияние – это проявление многовселенного потока времени», – объяснил голос, постоянно меняющийся. Маркус кивнул, сохраняя улыбку на лице. «Но это действительно заставляет меня задуматься, что дало мне право смотреть на такую великолепную вещь». Этот человек был впечатлен способностью Маркуса сохранять спокойствие, несмотря на сложившуюся ситуацию. Но пока Маркус спрашивал мужчину, тот решил проигнорировать его вопрос. Поток времени не имеет заданной формы или формы, он просто принимает форму чего-то, на что зрителю может быть приятно смотреть. Кто-то видит в этом водопад, для кого-то это вечно текущая река, а для кого-то это спираль. Он улыбнулся. В твоем случае это полярное сияние. Это действительно заставляет меня задуматься. Маркус слегка нахмурился. Вы тоже видите это как полярное сияние? Мужчина усмехнулся. Может быть, или я мог бы смотреть на поток времени твоими глазами. Справедливо. В направлении полярного сияния появился белый свет, который показал путь. Следуйте за мной, сказал мужчина и пошел к свету. Маркус, который сидел на земле, кивнул, прежде чем последовать за ним. Когда эти двое вошли в свет, путь к возвращению исчез, и от этого единственного пути открылось множество разветвляющихся. Каждый путь ведет к определенной временной шкале, и как только ты встанешь на путь, он еще больше разойдется в еще больше путей, которые приведут к определенным событиям. Мужчина объяснил, не останавливаясь и не замедляя шага. Многие теряются в бесконечных путях, так что будь осторожен. Маркус кивнул, и они продолжили идти прямо. С течением времени они оказались перед множеством дверей, и мужчина посмотрел на Маркуса. «Ты можешь открыть их, если хочешь». Маркус посмотрел на разноцветные двери и решил выбрать зеленую. Когда он надавил рукой на дверь, она открылась, и показались бесчисленные феи, играющие в цветущем саду. «Феи – довольно редкий вид в вашем мире, но в некоторых других мирах или временных линиях, не так сильно». Он посмотрел на другую дверь. «Ты можешь открыть другие, если хочешь». Маркус кивнул и толкнул синюю дверь. На этот раз он показал ему кучу русалок и водяных, плавающих в глубинах океанов. «Морской вид». Мужчина кивнул. «Они присутствуют в вашем мире, но остаются скрытыми от человеческой цивилизации». Маркус прошел вперед и открыл фиолетовую дверь. И на этот раз это потрясло его. «Ах, это наказание». Мужчина негромко рассмеялся. «Это те, кто сжег Жанну де Арк заживо, и теперь их пытают вечным огнем». Маркус был удивлен жестокостью, проявленной зверями, которые сожгли этих людей заживо только для того, чтобы они страдали, не умирая. Дверь вела в ад. Успокоившись, он толкнул желтую дверь и на этот раз увидел женщину, которую готовили к обезглавливанию. Это Анна Болин, жена Генриха VIII, которую наказывают по обвинению в государственной измене, прелюбодеянии и кровосмешении. Мужчина пожал плечами. Была ли она действительно виновна или нет, история никогда не узнает. Маркус видел, как на его глазах обезглавили женщину, и все, что он мог сделать, это смотреть. Он заметил, что, хотя женщина не была красива по утонченным древним стандартам красоты, она определенно была великолепна по сегодняшним стандартам. «Это наш с тобой секрет», – прошептал мужчина. Она была невиновна. Сделав глубокий вдох, Маркус открыл другую дверь. Каждая дверь становится более странной, чем другая. Он спросил, что заставило мужчину рассмеяться. За дверью стояли двое мужчин, один был похож на Мёбиуса, а другой – на Дэдпула, и махали им рукой. Иногда можно найти точные копии определенных временных рамок. И так случилось, что это одна из них. Неужели это? Вздохнув, Маркус закрыл дверь. Все это довольно интересно, но мне до сих пор не сказали причину, по которой меня сюда привезли. Мужчина кивнул. «Прости меня за это, но сначала позволь представиться». Слегка поклонившись Маркусу, мужчина сказал: «Меня зовут Мёбиус М. Мёбиус, старший исполнительный директор в управлении временных изменений». Маркус поднял бровь. «Хотя у меня много вопросов, тот, который интересует меня больше всего, это ваше имя. Что именно означает буква М? И, пожалуйста, не говорите, что это Мёбиус». Мужчина, казалось, был немного смущен этим вопросом. «Я боюсь, что это действительно расшифровывается как Мёбиус». Маркус был невозмутим. «Итак, вас зовут Мёбиус, Мёбиус, Мёбиус?» «Да». Они смотрели друг на друга целую минуту. Видя, что Мёбиус настроен серьезно, Маркус вздохнул. «Итак, что такое управление временных изменений?» Теперь это заставило Мёбиуса усмехнуться. «Отличный вопрос». Он указал на двери. «Как вы, должно быть, видели, существует бесчисленное множество временных линий, и каждая временная шкала движется в соответствии с предопределенной последовательностью. И мы, существа из УВИ, что является сокращением от управления временных изменений, отвечаем за поддержание этой последовательности. Значит, все, что идет вразрез с этой предопределенной последовательностью, требует исправления». Мёбиус покачал головой на вопрос Маркуса. «Нет, эти последовательности довольно сложны, и один неверный шаг может открыть совершенно новую ветвь для этой временной шкалы». Он указал на дверь, которая открылась, чтобы показать Анну Болин, убегающую верхом на лошади. «Мы не вмешиваемся в это». Маркус, казалось, был сбит с толку его объяснением. «Тогда что именно вы исправляете? Представь, если бы я вычеркнул Анну Болин из этой временной шкалы». Он указал на дверь, за которой она была обезглавлена, и поместил ее туда. Он указал на ту, где она сбежала. Маркус тут же понял. «Таким образом, вы не вмешиваетесь в события, которые происходят в пределах фиксированной временной шкалы, но если они влияют на другие, вмешиваетесь вы». «Совершенно верно». Маркусу потребовалась минута, чтобы переварить полученную информацию. Он, казалось, был поражен тем, что увидел в УВИ, и это имело смысл, поскольку ни одному человеку никогда бы не пришло в голову, что полиция какое-то время будет следить за их действиями. Это, безусловно, очень много для обработки». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Мёбиуса. «Но мой самый большой вопрос заключается в следующем. Какое именно место я занимаю во всем этом?» Мёбиус широко улыбнулся ему в ответ на этот вопрос. «От имени Уви я, Мёбиус М. Мёбиус, хочу, чтобы ты, Марсель Маркус Хенли, работал на нас». Маркус уставился на Мёбиуса со странным выражением лица. «Что?» Глава 124. Предложение о работе. Маркус Хенли. Были две вещи, которые не соответствовали моим ожиданиям. Одной из них было вмешательство Уви, учитывая все другие случаи, когда они проспали важные события. И второе, что тоже было самым удивительным, это то, что они хотели нанять меня. «Прошу прощения, как я и сказал, мы хотим, чтобы ты работал на нас, пусть даже временно». Так вот, это было то, о чем я не задумывался даже в самых смелых своих мечтах. Хотя это не было чем-то неслыханным, все же было интересно посмотреть, как Уви вербует агентов. «И могу я узнать, что заставило вас выбрать меня?» «Конечно», — сказал он, — «ты человек с необычайной силой, и даже обладаешь способностью управлять временем, но ты не использовал ее, и это делает тебя ответственным человеком. Это черта, которую ценит Уви. И так они выбрали меня, потому что я не использовал свою способность манипулировать временем, чтобы все испортить. Это звучит как-то неправильно. И это все, потому что, насколько я знаю, есть определенно больше манипуляторов временем, которые прекрасно подходят под эту категорию». Он кивнул и огляделся. Когда он заметил, что мы одни, он уставился на меня. «Как много знаешь о мультивселенной?» «Не так много», я ответил полуправдиво. И больше всего меня раздражало то, что я не мог прочесть его мысли. У Уви было несколько глушилок, которые делали такие способности бесполезными. «Ты видел, что существуют временные рамки, в которых существуют похожие люди, верно?» — спросил он, и я кивнул. «В большинстве временных линий эти существа думают и действуют по-разному. Но после прохождения миллиона различных временных линий наступает момент, когда можно найти точную копию существа. И это случается почти со всеми. Но удивительно, что есть существа, которые не обладают такими копиями. Мы называем их аномалиями. Так вот почему он вызвал меня. Бесконечность действительно сказала, что я единственный Марсель, который прожил больше 20. И при чем здесь я во всем этом?» «Отличный вопрос», — воскликнул он. «Но ответ довольно прост». Он указал на меня. «Ты аномалия». Сделав удивленное лицо, я воскликнула. «Стоп, что?» «Удивительно, но это правда. И, таким образом, это повышает наш интерес к тебе». Он продолжал объяснять. «Согласно правилам, аномалии должны находиться под наблюдением, и обычно все плохо кончается для аномалий, как только они попадают под наблюдение. Могу я спросить, к чему вы клоните с этим?» Он улыбнулся. «Ты в опасности. Аномалии представляют угрозу не только для Уви, но и для большинства других существ, а это значит, что ты для них мишень. И что именно вы предлагаете?» «Я предлагаю присоединиться к нам», — он ответил с серьезным лицом. «Ты был бы в безопасности, работая под нашим началом, и мы также могли бы присматривать за тобой. Так что будет лучше, если ты присоединишься к нам». «Это было нехорошо. Это угроза?» Я невольно нахмурилась, услышав его намеки. «Нет», — он отказался. «Это предложение, которое выгодно нам обоим. Это приносит ему пользу, только не мне. В тот момент, когда я присоединюсь к ним, я буду привязан к Уви, это значительно ограничит мои передвижения. Что-то, что для меня неприемлемо. Могу я получить немного времени, чтобы подумать об этом?» Он покачал головой. «К сожалению, нет. В Уви важна каждая секунда, и мы не можем позволить себе тратить ее впустую». «Отлично. Просто великолепно. Но я знаю, что они не примут отказ в качестве ответа. Итак, что я могу сделать? Очевидно, что извлечь из этого максимум пользы. Прежде чем я присоединюсь, у меня есть вопрос». «Продолжай». Сделав глубокий вдох, я спросил, какие именно ограничения я должен иметь в виду при использовании своих способностей. Ему едва ли потребовалась секунда, чтобы ответить. «Тебе не позволено вмешиваться в разные временные рамки, используя свои способности. Хотя у тебя есть полная свобода делать все, что тебе заблагорассудится в твоей временной шкале, вмешательство в другие временные линии запрещено, если только ты не на задании». «Подожди, и что именно ты подразумеваешь под «когда я на задании»?» Он рассмеялся. «Когда ты выполняешь задание, тебе нужно вмешиваться в некоторые события, так что в некотором смысле ты вмешиваешься в них. Стоп, стоп, стоп, возможно, все не так плохо, как я думал. И что тогда значит свобода в моей временной шкале? На самом деле все довольно просто. Он пожал плечами. Независимо от того, что ты делаешь в своей временной шкале, это уже предопределено. В то время как одно действие может привести к образованию совершенно новой ветви, но на самом деле это тоже предопределено. Что бы ты ни делал, открывается новая ветвь. И эта ветвь – часть судьбы. Вот почему мы вмешиваемся только тогда, когда люди отклоняются и переходят на другую временную шкалу. Поскольку нам нет необходимости вмешиваться в их существующие временные рамки. Это гениально, рискованно, но блестяще. Итак, каков твой ответ? Спросил он. Я принимаю. Теперь это сделало мужчину по-настоящему счастливым. Превосходно! Воскликнул он. Отличный выбор, мистер Хенли. Он лучше, чем я ожидал. Он известен тем, что у него строгое и железное лицо, но сейчас у него довольно счастливое выражение. А это значит, что он хороший актер. Итак, в чем заключается моя миссия? Первой миссией будет остановить некоего назойливого путешественника во времени. Он нахмурился. А у его путешественника во времени есть имя? Он посмотрел на меня и кивнул. Да, его зовут Канг. Внезапно все в этой ситуации начало обретать смысл. Начиная с того, что он выбрал меня, и заканчивая тем, что он делал все возможное, чтобы заставить меня согласиться. Канг, он всегда был на 10 шагов впереди Уви, и для него Уви была не более чем кучкой глупых людей, пытающихся досадить ему. Твистеры и ткачи никогда не вмешивались в подобные вопросы, и поэтому у Уви не было другого выбора, кроме как нанимать людей. И на этот раз это оказался я. Могу я получить некоторую информацию об этом парне, Канге? Конечно. Я собирался остановить Канга, даже если бы Мёбиус не просил, но поскольку он дает мне шанс войти в другие временные рамки, я бы с радостью им воспользовался. Канг-завоеватель, блестящий новатор, родом из 31 го века. Он разработал бесчисленное множество устройств, связанных со временем, и даже сумел создать межгалактическую армию. А теперь, используя свои силы и армию, он завоевывает планеты в разных временных рамках. Да, это основная история Натаниэля Ричардса, будущего потомка Рида Ричардса из другой временной шкалы. И мне нужно остановить межгалактическую армию, спросила я, притворяясь ошарашенным. Не волнуйся, мы предоставим достаточно ресурсов, чтобы противостоять его армии. И ты волен собрать свою собственную армию, если пожелаешь. Но имей в виду, что ты можешь брать существ только из своей собственной временной шкалы. Он объяснил. Справедливо, я полагаю. Это было намного больше, чем я ожидал, и я не собирался упускать этот шанс. А как насчет моих способностей, связанных со временем? Есть какие-нибудь ограничения на них? Спросила я, и он потер подбородок. То же, что и все остальные. Ты можешь свободно использовать их в своей временной шкале, но если использовать способность в других временных рамках, то только во время миссии с разрешения Уви, сказал он. Кроме этого ты ничем не ограничен. Теперь я должен был спросить о самом важном. А как насчет того, что я аномалия? Разве это не меняет некоторые правила, которые вы обычно устанавливаете для своих наемных сотрудников? Он улыбнулся на мой вопрос. Это первый раз, когда мы используем аномалию, так что это в значительной степени испытание на будущее. Если ты добьешься успеха, мы можем начать нанимать больше таких аномалий. Мы по-прежнему будем присматривать за тобой, но в основном для того, чтобы удовлетворить условия высшего руководства. Я не думаю, что с его стороны было умно раскрывать свои секреты, но он достаточно уверен в себе, чтобы это не имело никакого значения. Хорошо для меня, учитывая все обстоятельства, я мало что получаю от этого. Быть жадным – это нехорошо. Быть живым должно быть благословением. Он улыбнулся. Он не был полностью неправ. Если бы я просто хотел быть счастливым от того, что остался в живых, я бы спрятался от всех неприятностей. Но, к несчастью для меня, просто быть живым недостаточно. Я улыбнулась ему. Жизнь нуждается в развлечениях, а жизнь, которая не является развлечением, не стоит того, чтобы жить. Достаточно справедливо. Если ты добьешься успеха, тебе будет предоставлен доступ к редкому элементу по вашему выбору из одной из временных линий, похожих на твою собственную. Он посмотрел на свои карманные часы. И до тех пор, пока ты не сделаешь все возможное, чтобы доставить нам неприятности, ты волен использовать этот элемент по своему усмотрению. Был ли какой-нибудь элемент, который я хотел бы использовать в альтернативной временной шкале? Я так не думаю. Этого должно быть достаточно. Он кивнул в ответ на мой ответ. Теперь я проведу небольшую экскурсию по соответствующим офисам УВИ, после чего отправлю тебя обратно. Но через несколько месяцев тебя призовут, когда Канг сделает свой ход. Меня это устраивает. Мне не нравился УВИ, но сделка была слишком хороша, чтобы отказаться. Очень хорошо, следуй за мной. Глава 125. Искусство – это хаос. Нью-Йорк. С крыши Empire State Building человек в маске смотрел вниз на шумный город. Город процветал, и люди, и мутанты постепенно собирались вместе, чтобы открыть фирмы и предприятия. Сверхъестественные существа без страха бродили по улице, а люди наслаждались их обществом. Он был рад видеть это, потребовалось много усилий, включая манипуляции, чтобы создать это, и он гордился таким развитием событий. Но время от времени такие стабильные сообщества сталкиваются с угрозой, которая потрясает их до глубины души и побуждает к дальнейшему развитию. И он собирался стать катализатором этого развития событий. Он встал и закрыл глаза, наслаждаясь холодным воздухом, обдувающим его тело. Это был первый раз, когда он выступал на публике, и это должно было быть самым впечатляющим. Он глубоко вздохнул, открыл глаза и уставился на жителей города. «Люди Нью-Йорка», — сказал он, усиливая свой голос, чтобы все могли его услышать. «Я надеюсь, что у вас все отлично». Люди, одновременно сбитые с толку и ошеломленные внезапным объявлением, посмотрели в сторону источника. «Меня зовут Шут, я такой же житель этой вычурной планеты, как вы». Люди смотрели на здание, но из-за того, что он находился на высоте 1000 футов, им было трудно разглядеть его внешность, и Шут уловил это. «О, простите меня за то, что я не выгляжу должным образом». Когда он сказал это, его огромная голограмма поплыла над небом, что напугало почти всех, в то время как остальные, казалось, были заинтригованы внезапным появлением существа. «Кто он такой?» – спросил один из мужчин, находившихся поблизости. «Я не знаю, он похож на клоуна», – ответил другой. «Он выглядит жутко». Услышав их, Шут рассмеялся. «Я считаю себя тонким ценителем искусства, и в прошлом эта планета была определением искусства». Шут сказал это, что привело аудиторию в замешательство. Но сейчас она отстает. О чем он говорит? Он похож на сумасшедшего. «Мамочка, Шуш, не беспокойся о нем». Шут разочарованно покачал головой. «Мир разрушил искусство». Все посмотрели на него в замешательстве, но, сами того не ведая, он был настроен решительно. «Но я больше не буду мириться с таким скучным миром. Я верну искусство, я перекрашу хаос». Он улыбнулся под своей маской. «В конце концов, хаос – это искусство, страх – это скальпель, а кровь – это краска». Он рассмеялся. «Итак, полюбуйтесь на мои художественные способности». Бум. Чарльз Фрэнсис Ксавье. Глаза Генри были прикованы к экрану телевизора, пока я перечислял имена всех доступных людей X. «Это плохо», — пробормотал Генри. «Скажи мне что-нибудь не столь очевидное, Генри». Моя непреднамеренная усмешка заставила его беспокойно хихикнуть. «Кто этот парень?» — спросил он, и я хотел бы знать то же самое. На экране был человек в маске, который снес верхний этаж Empire State Building. «Узрите безумие художника. Че, что это?» Ксавьер был так же потрясен, как и Генри, когда Шут заставил куски бетона взлететь в небо и позволил им дождем посыпаться на улице, разрушая другие жилые постройки. Все это место было в хаосе, страх за их жизни возрастал по мере того, как обломки начали падать рядом с живыми существами. Ксавье больше не мог ждать и посмотрел на Генри. «Этого достаточно. Зови всех, Маркус Шут Хенли. Страх – это то, что я хотел увидеть». Хаос взорвался, и люди бежали в страхе, в то время как я продолжал разрушать город. Empire State Building был сильно поврежден и находился в одном ударе от того, чтобы рухнуть. Улицы были недоступны из-за валяющихся повсюду бетонных обломков. Однако это было только начало. Жители Нью-Йорка, я надеюсь, что вам нравится это шоу. Рельеф местности изменился. Из земли выросли шипы, которые повредили трубопроводы и привели к затоплению улиц. Потому что это только начало. В конце концов, Нью-Йорк был не единственным местом, подвергшимся нападению. Лондон, Великобритания. В то время как Шут появился в Нью-Йорке, Бетти и остальным было поручено разобраться с другими местами. «Пэ, почему ты это делаешь?» – умоляла одна из женщин, когда Бетти стояла перед ней в маске. «Все это место было разрушено, когда пожар сжег дотла половину города. приказ босса. Она улыбнулась сквозь свою полумаску. «Я просто выполняю приказы, милая». Она разбила полицейскую машину, которая мчалась к ней. «А теперь, если ты не хочешь умереть, я бы посоветовал тебе убраться во свояси». Женщина не нуждалась в дальнейших предупреждениях, поскольку бежала так быстро, как только могла. «Кто бы вы ни были, сдавайтесь, или мы будем вынуждены атаковать». Полиция объявила об этом через свои микрофоны, что заставило Бетти хихикнуть. «Это мило». Она протянула руку к полицейским и сжала кулак в их сторону, что мгновенно отключило их микрофоны. «Эта способность довольно крутая. Маркус дал ей хаген, который он украл у Магнета, и теперь она обладает той же способностью, что и он, манипулирование магнетизмом. Ты, немедленно прекрати свой терроризм». Она улыбнулась этому реву. «О, я не ожидала, что капитан Британия нанесет визит маленькой старой мне». Бетти усмехнулась, когда мужчина перед ней нахмурился. Брайну пришлось поспешить, когда он услышал, что сверхсильное существо вызывает массовые разрушения в его районе, и он не мог этого допустить. Бладстоун должен быть занят в Индии, Дэдпул в Афганистане, Домино в Австралии, Лунный рыцарь в Кении и Соболь во Франции, в то время как остальные следят за тем, чтобы ни одна из наших личностей не была раскрыта. Она напевала: «Мой босс хочет, чтобы я покрасила это место в красный цвет, и я готова сделать так, как он пожелает». Она улыбнулась. «И ты будешь первым дополнением к этому искусству, капитан Британия». Металлические трубопроводы выросли из земли и полетели к нему. Ее контроль над магнетизмом позволял ей свободно перемещать металлические предметы, не прикасаясь к ним, и она знала, что с практикой она может даже взять под контроль магнетизм земли. ТСК. Брайну удалось увернуться от трубопроводов, но ему пришлось использовать свои силы, чтобы уничтожить их, прежде чем они смогли попасть в сооружение рядом с ним. Бетти уже разрушила слишком много важных сооружений, и стоимость ремонта должна была быть огромной. «Я дам тебе еще один шанс сдаться. Это не должно причинять больше вреда, чем уже есть». Бетти хихикнула. «Это мило, но я не собираюсь тебя слушать». Используя свой магнитный контроль, она подлетела к нему и нанесла удар. Это было ужасно удивительно для Брайна, так как он не ожидал, что женщина нанесет такой сильный удар. Он почувствовал, как его руки задрожали после того, как он остановил ее удар. Но он больше не стал терять времени и направил энергетический луч на Бетти. «Я дал тебе шанс, а ты его упустила».